Глава 7. О главном. И, подойдя к двери, я открыл ее. На полу и правда была записка, написанная на листочке бумаги, видимо, том самом, что был прикреплен к кастрюле с курицей, потому что на листочке было написано 313. Это с одной стороны. Мама бумажку даже не поднимала. Ее просто уволок отец из этого проклятого места, где их сын, Медведев Саша, наконец-то серьезно говорит о своем дальнейшем жизненном пути. Борис Медведев был бы рад видеть в своем сыне талантливого техника, у которого золотые руки, заточенный под паяльник, и все равно бы нашел, чем его поддеть, естественно, для его же блага. Плавали, знаем. У таких людей всегда что-то не так с окружающими, тогда как суть снобистской душной души как раз в них самих. Почему нельзя просто взять и принимать реальность такой, какая она есть, особенно ту, над которой ты не властен? Над моей жизнью он не властен точно, как, по сути, не был властен и над жизнью Саши Медведева. Я, наклонившись, поднял записку, а это была именно она. На другой стороне листка с цифрой 313 был текст, но наклеенный. Аппликация состояла из букв разных размеров и разных цветов. Я невольно улыбнулся. Детский сад, сука. «Я знаю, что вы украли Крицу. И с этого дня... каждую неделю вы будете приносить мне по 10 ре и класть под пальму в ботаническом уголке. Срок до субботы, иначе все узнают». Последние слова я прочел вслух. «У нас есть ботанический уголок?» — спросил я себя. Пожав плечами, я взял записку, накинул на плечи рубашку и штаны, поменяв на брюки. Подойдя к столу, я отпил теплого чая и, взяв термос, пошел к пончику, закрыв за собой дверь на ключ. Войдя в его комнату, просто толкнув дверь, я постучал уже о косяк. И, замечая его на кровати, жалеющим свою ногу, поставил термос на стол. «Спасибо, тут еще кипяток есть, если что». «Саша, кто так делает, а?» — проскулил он с кровати. «Слушай, ты первый бычить начал. За ногу, сори», — выдохнул я. «Чего?» «Это прости по-английски», — ответил я, видя его состояние и исключая парнягу из подозреваемых. «Очевидно, что записку написал тот, кто подрезал у нас курицу, и у него много времени на вырезание из детских журналов текста и, видимо, нездоровая любовь к журналу «Мурзилка». И еще, он живет на нашем этаже, иначе как бы он заметил курицу в холодильнике. Но дело было к вечеру, а в 9 вечера начинается моя смена в цехе. Точно, надо заварник назад вернуть и чай. Тренировки у Кузьмича я пока недельку, но пропущу. Буду легко бегать на стадионе. В животе заурчало, и я вышел из комнаты пончика, пойдя наверх, поднимаясь к ребятам. «Ген, у нас в общаге ботанический уголок есть?» — спросил я его. «Да там название одно — аквариум, пальма и пара фиалок», — ответил мне Гена. «Ну что? Как прошло с родителями?» «Хорошо все», — выдохнул я. «Что-то не похоже, что хорошо», — спросила меня Аня. «Отец немного злится, что я левой рукой не умею платы паять, а правой при этом жонглировать. А так нормально все». «Ген, а кто у нас на этаже журналы выписывает? И где этот ботанический уголок?» «Уголок на втором этаже, сразу над ленинской комнатой, а журналы выписывают, смотря какие. Детские. Мурзилку того же, крокодил, какие еще есть. «Веселые картинки», — ответила Женя. «Вот, есть у нас любители всего этого». «Так сразу и не скажешь. А что?» «Перечитать хочу», — ответил я. «Засмеют, Саш, что ты детские журналы выписываешь», — улыбнулся Гена. «Со смешками как-нибудь решим. Ладно, я пойду посмотрю на этот ботанический сад». «Саш, ты сегодня какой-то странный», — констатировала Женя. «Чего бы? У меня обычный день», — усмехнулся я. «Утром меня резали, потом таскали по кабинетам с опросами и допросами, потом зашивали наживую, заставляя приседать голым, обесценивая по-отцовски, подбрасывая записку с требованиями. День как день. Может, стоило поделиться с товарищами запиской?» «Да не, нафиг. Только нервы счастливым студентам портить. И у меня оставалось до смены пару часов. Как же их провести?» Я спустился вниз к ботаническому саду, сунув руки в карманы брюк. Позеленевший аквариум с гуппи, справа небольшая пальма, а слева — стеллаж с домашними цветами. «Саш!» — позвала меня Анюта. Она спустилась за мной. «Все хорошо? Это отец тебя так расстроил?» «Все хорошо», — улыбнулся я, прижав девушку к себе. «Смотри, аквариум зеленый. Не следят совсем за ним». «Конечно, завхоз-то постоянно на больничном. Благо, выбрал время, радио починил и у нас на этаже повесил». «Не он чинил и не он вешал», — проговорил я, присматриваясь. Сквозь зеленоватое стекло между водорослей скользил черный усатый сомик, роясь в грунте в поисках еды на дне. «Разве так можно?» «Что?» — удивилась Аня. «Содержать живой уголок». «Пойдем», — позвал я ее с собой прогуляться. И мы поднялись наверх, взяв из моей комнаты старые бритвенные лезвия спутник и, закатав рукава, я помыл руки, ополоснул лезвие, взял пластмассовые детские ведерки и тряпку. А вернувшись в живой уголок, я снял с аквариума крышку и, взяв лезвие в руку, сделал первое скольжение по сине-зеленой водоросли на стенке аквариума, получив полоску чистого стекла. «Саш, я за тебя волнуюсь», — произнесла Анна, которая стояла со мной рядом. «Ты постоянно попадаешь в какие-то истории. Вон в того же Генку и не стреляли, и не резали, и дрался он в последний раз в начальной школе». «Ну что ж сделаешь, не повезло тебе. Генка уже с Женей занят», — улыбнулся я, повторяя опыт первого скольжения по стеклу еще и еще. «Дурак!» — нахмурилась она. «Я меньше всего хочу походить на твоих родителей, но я за тебя волнуюсь и не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». «Я тоже очень не хочу, чтобы ты походила на моих родителей», — улыбнулся я, добавив. «Рыжик, да все хорошо будет». «Я очень бы этого хотела». «Все будет, нужно только подождать», — произнес я, цитируя песню. Аня ее, конечно же, не знала. Итак, фронтальная стенка была очищена, и словно окно в болото показывало внутренний мир аквариума. Среди густой растительности, зеленой, гнилой или сухой, суетились гуппи. Они хватали соскобленные мной синий-зеленый водоросль и выплевывали ее обратно. Трубка с распылителем в виде бело-зеленого камня еле-еле давала пузырьки от компрессора, несмотря на то, что он работал. Фильтра для воды тут не было, ни внешнего, ни внутреннего. Зато были лампочки накаливания, две, из которых работала одна. По ощущениям, в аквариуме было литров 100. «О, а вы что тут?» — спросил у нас голос, заходящий в ботанический уголок коменданта Надежды Юрьевны. «Облагораживаем», — ответил я. «Дело хорошее», — похвалила она нас. «Надежда Юрьевна, а не знаете, кто у нас на этаже детские журналы выписывает?» «Знаю. А зачем тебе?» — насторожилась комендант. «Хочу взять почитать что-нибудь, кроме лекций по технической механике». «Так сам начни выписывать или в библиотеку сходи», — предложила она. «А все-таки», — допытывался я ее. «Настя из 308-й выписывает и брат увозит». «А что с братом?» — спросил я. «Болеет у нее брат, в больнице лежит». «Понял, спасибо», — кивнул я, провожая взглядом спину Надежды Юрьевны. «Дались тебе эти журналы?» — спросила и одновременно упрекнула Анна. «Ну, пока мне швы не снимут, нельзя бороться, а экзамены я на этой неделе сдавать закончу». «У тебя девушка вообще-то есть», — шутливо надула щеки Анна. «Четвертое свидание?» — улыбнулся я. «Да, только без милиции и беготни по крышам». «Я думал, тебе понравилось». «Тогда давай так. Я сейчас с этим болотом закончу, потом в цех, а ночером к тебе?» «Давай», — улыбнулась она и пошла наверх, оставляя меня наедине с аквариумом. Взглянув на свою работу, я понял, что тут без кардинальных решений не обойтись. Грунт промыть — это долго, растения прополоть чуть быстрее, и пыль будет стоять такая, что без фильтра рыбки высунутся из воды по пояс и спросят на чисто русском: «Чё смотришь? Подышать вышли!» Или сдохнут молча. А я не садист и не живодер. Аквариум уже казался чище. Я взглянул на часы, убранные до очистительных процедур в карман. Час до работы. Ладно, остальное живым уголком потом. И, забрав лезвие, я закрыл аквариум крышкой и, постучав по стеклу, насыпал водным обитателям немного корма. Голодная рыбка, конечно, здоровая рыбка, но не до такой же степени. «Ребята, держитесь тут», — пожелал я рыбам и пошел напрямую в 308-ю комнату. Стучаться не потребовалось. Дверь оказалась открытой, и я вошел, замечая там очертания человеческой тени. Ко мне спиной стояла худенькая маленькая девушка, волосы собраны в хвост, стояла и смотрела. «Привет, Настя!» — поздоровался я, и она обернулась. «Отличница из отличниц», о чем в том числе говорил и значок на ее груди. ВЛКСМ — ленинский зачет, золотым бюстом Ильича на фоне красного флага. «Здравствуй, Саша!» — холодно и как-то безразлично сообщила она. «Хотел что-то?» «Да, ты не знаешь, кто бы мог вырезать этот текст?» И я показал ей записку. Конечно же, я первую фразу оторвал про воровство кур, чтобы не объяснять по сотню раз всю абсурдность обвинений. «Тот же, кто и натворил это». Она повернулась, чтобы я мог видеть ее комнату, а на столе лежали детские журналы с кучей изрезанных букв. «Ты одна живешь?» — спросил я. «Я, Саш, только приехала раньше, чем должна была». И мне вспомнилось, что Насте и правда с недельку так не было видно. У нее же все зачеты и автоматы, и преподаватели от нее кипятком начинают изливаться. Умная, собранная, волевая, душная. «Тут было первое предложение. Саш, тебя чем-то шантажируют?» «Да. Кто-то подсмотрел за мной в душе и грозится всем рассказать, какой я красивый», — ответил я шутливо. Интерпретация фразы «не твое, подруга, дело». «Это они, конечно, нашли, кого шантажировать», — криво усмехнулась она. «Они?» — переспросил я. «Такую работу можно либо одному, либо вдвоем. Вдвоем легче». Один написал фразу на бумажке и дал другому, чтобы тот искал буквы и в правильном порядке выдавал их наклейщику. Одному долго. Да и, судя по примятию на кроватях, их было двое. «А с тобой кто-нибудь живет?» «Живет, но она на лето уехала». «А ключ на вахте не оставляли?» «Ключи у нас на руках, мы же не с концами». «Слушай, не говори пока никому про журналы. Я попробую негодяя на живца поймать. А то, если сейчас шум поднять, то они на дно залягут. А еще могут обнародовать на тебя компромат», — догадалась отличница. «Да не в компромате дело. Там чисто логикой их аргументы отбиваются. Дело в принципе — поймать негодников и предать общественному порицанию». «Хорошо. Раз так, я не буду никому рассказывать, что у меня перепотрошили всю Славкину коллекцию журналов». «Насть, я очень рад, что это не ты», — напоследок проговорил я. «Я что, по-твоему, дура?» — вместо ответа спросила она, поднимая левую бровь. «Помочь сменить замки от комнаты?» — спросил я, уходя. «А ты умеешь?» — спросила она с удивлением. «Будем считать, что это означает «да», — махнул я рукой в качестве прощания. Сегодня был обычный вечер на заводе в цеху намотчиков, только грудину жгло, а так все как всегда. Те же десятки трансформаторов, та же внимательная Виктория Андреевна. О моих утренних похождениях коллектив уже знал, и на стенгазете появилась карикатура, как я душу медной проволокой крадущегося наркомана с ножом, у которого из второй ладони падает сверток с надписью «Наркотики». И заголовок сверху над картиной «Герой нашего завода». С короткой фабулой, что именно было сделано Медведевым, несмотря на риск его жизни. Приятно. Я ощутил тепло, разливающееся от центра груди по всему телу. Почему на меня так влияют стенгазеты? А вечером я, вернувшись в комнату, наткнулся там на Аню. Гена ушел к ним в комнату, а моя Анюта приготовила мне гречневую кашу и три вареных яйца. Значит, Генка проболтался, что я их ем периодически в целях набора массы. Каша получилась, и это была практически первая моя еда за день, если не считать чая в цехе и с родителями. Но ничего, иногда нужно устраивать разгрузочный день. Конечно же, после еды сразу же потянуло спать. Но я же обещал. И мы вышли под ручку из общаги. Я в рубашке и штанах, она в том самом платье в горошек, в котором мы шарились по крышам. Мы вышли на улицу, и теплый вечерний воздух обнял нас, словно пытаясь сгладить острые углы этого странного дня. Аня прижалась ко мне плечом, а я машинально потрогал забинтованный шов на груди, будто проверяя, не разошелся ли он за день. «Куда идем?» — спросила она, поднимая на меня глаза. В свете желтых фонарей ее рыжие волосы казались медными. «Давай просто пройдемся», — ответил я. «Без крыш, без погонь». «Тогда в парк», — решила она. Мы свернули к парку, где под раскидистыми липами еще пахло днем, нагретой землей и травой. И просто шли молча, а когда встретили пустую лавочку, сели на нее, обнявшись. Я ощущал наше обоюдное тепло, словно реактор, который вовсе не нужно было остужать, и прикоснулся губами к ее волосам, закрыв глаза, вдыхая запах. Волосы Ани пахли фруктами и ванилью, как если бы можно было смешать аромат груши, дыни и ванили с оттенком абрикоса или персика. «Что ты делаешь?» — засмеялась она. «Вдыхаю твой запах. Что за шампунь?» «А ты смеяться не будешь?» — серьезно спросила она. «Нет, не буду», — улыбнулся я. «Ну вот, ты уже смеешься», — в шутку упрекнула меня Аня. «Да нет же, Еще шире улыбнулся я. «Ну, смотри мне», — пригрозила она. «Это шампунь с игрушкой». «Что?» — спросил я. «Детский шампунь с игрушкой в виде синего пингвина». «Пойдет», — улыбнулся я, прижав Аню к себе сильнее. Ее макушка коснулась моей шеи, а сама она запрокинула голову назад, чтобы наши взгляды встретились. Этот поцелуй получился долгим. Но вдруг она отстранилась, посмотрев куда-то в сторону, в темноту. «Ты слышишь?» — спросила она у меня. «Что слышу?» — не понял я. «Что-то пищит». И я встал, чтобы прислушаться. И правда, в темноте что-то пищало. «Ты куда?» «Я с тобой», — поспешила за мной Аня. А я шел на звук, протяжный, высокий, с нотками помех, словно на секунду включали белый шум на телевизоре. Звук исходил от дерева, опутанного чем-то блестящим. Я обошел ствол, а на другой стороне увидел рыжего пушистого котенка, запутанного в алюминиевую проволоку. Он был плотно прикручен, и металл сдерживал его по конечностям, словно кандалы. Я выдохнул, опустив голову. Помимо хороших людей, в жизни есть и живодеры. «Ой, Саш, котенок!» — протянула Аня. «Еще один рыжий в этом парке», — произнес я. «Его, наверное, специально привязали», — выдала в стиле капитана очевидность девушка. «Его надо вытащить». И я взялся за проволоку, осмотрев в полумраке ствол, чтобы найти конец, и нашел его. Его спрятали под другие витки. «Забавно. На работе наматываю, на отдыхе разматываю. Но одно дело мотать на стальной сердечник, а другое — освобождать существо из мяса и костей, ощущающее боль и страх». «Погоди, дружочек, сейчас я тебя вытащу». Проволока поддавалась, но в одном месте мне не хватило силы пальцев, и я, достав ключ от комнаты, использовал его как наперсток, чтобы отжать плотный виток. Я постоянно проверял, не сдавлю ли я котенка еще сильнее. Тот, кто его замотал, тут потрудился на славу. Вот из таких и получаются новые Сидоровы, для кого боль других — лишь способ компенсировать свои комплексы. Для чего его тут примотали? На корм бродячим собакам, воронам, муравьям? Котенок ощущал, что с ним возится. Он не кричал больше, видимо, кончились силы. Или он их берег для еще большего испытания. И лапу за лапой, аккуратно, виток за витком, я освобождал животного мученика из его алюминиевой тюрьмы. Наконец, ослабший котик лег в теплой ладони Ани. «Бедненький!» — прошептала она и коснулась его головы пальцами, и тот заурчал, зажмурив глаза. А я лишь покачал головой, улыбнувшись, уже зная, что будет дальше.